Глава 44. Они виделись с настоятельницей ровно год назад, когда та приезжала в Токио. Сейчас она в сопровождении пожилой монахини появилась как раз в тот момент, когда встретившая приезжих другая монахиня говорила о том, какая радость для настоятельницы их нынешний визит. Госпожа Аякура объяснила, чем вызван на этот раз приезд Сатоко, и настоятельница приняла это должным образом. «Примите мои поздравления. Когда вы в следующий раз посетите наш храм, для вас будет приготовлена особая зала». В храме особой залой считалась комната, где принимают членов семей, родственных императору. Сатоко больше не могла хранить молчание, но отвечала на вопросы односложно, и было видно, что она старается скрыть грусть. Конечно, чрезвычайно деликатная по натуре настоятельница не показала, что заметила это, и когда мать начала хвалить расставленные во внутреннем дворике чудесные хризантемы, воспользовалась этой темой. Их выращивают в деревне, и каждый год, привозя сюда, читают нам целую лекцию. И велела своей помощнице также подробно объяснить, как называются эти растущие от одного корня темно-красные хризантемы и те, посаженные в один горшок, но выращенные раздельно, желтые. Потом настоятельница провела их в свой кабинет и со словами «В этом году клены краснеют поздно» приказала раздвинуть стены, и открылся прелестный сад с чуть увядшим газоном и искусственными горками. На высоких кленах багрянцем окрасились только верхушки. Дальше к нижним ветвям сменяли друг друга неярко-красный, желтый, бледно-зеленый цвета, а вершины были темно-красными, словно спекшаяся кровь. На камелиях начали раскрываться бутоны, а в другом уголке сада глянцево блестели голые причудливо изогнутые ветки индийской сирени. Пока настоятельница и госпожа Аякура, вернувшись в комнату, где принимали гостей, вели неспешную беседу, короткий день угас. Уже знакомые монахини старались вовсю. На ужин подали праздничное блюдо, красный рис, символ радостного события, но веселья никак не получалось. «А во дворце сегодня возжигание огня», — упомянула настоятельница, и одна из монахинь стала изображать действо во дворце, которое она видела, когда там служила. Посреди залы ставят жаровню с вырывающимися из нее языками пламени, и женщины читают заклинания. Эта церемония обычно проводится 18 ноября. Перед императором в жаровне разжигают огонь, да так, чтобы пламя касалось потолка, и одетые в белые придворные дамы хором произносят «Горит, горит, дух огня ждет угощения, дайте ему мандаринов и лепешек». Потом обгоревшие мандарины и лепешки, которые бросали в огонь, подносят императору, и хотя, может быть, это было нехорошо изображать подобную мистерию в лицах, но настоятельница не возражала, понимая, что монахиня озабочена тем, как бы оживить беседу. Ночь в храме Гэсюдзи наступала рано. В 5 часов уже закрыли ворота. После того, как все попытки оживить застолье оказались безуспешными, монахини разошлись по своим комнатам, проводив мать и дочь Аякура в гостевые покои. Хозяева жалели о том, что завтра вечером Сатока с матерью должны будут ночным поездом отправиться обратно в Токио. Мать собиралась, когда они останутся одни, попенять дочери на ее поведение. Весь день та была как в воду опущенная, но, догадываясь о состоянии Сатока после Осаки, воздержалась от замечаний и легла спать. Раздвижные стены комнаты, куда поместили гостей, неподвижно белели в темноте. Казалось, на бумаге, из которой они были сделаны, инеем выступил холод ноябрьской ночи, Узор кое-где напоминал тонко вырезанные хризантемы с 16 лепестками, где-то белые облака. Мрак в комнате сгущал орнамент из хризантем, обвитых колокольчиками. Он скрывал гвозди в колонне. Вечер был безветренный, сосны молчали, но снаружи угадывалась мощная неподвижность горного леса. Мать в душе очень надеялась на то, что и для нее, и для дочери период тяжких испытаний закончился. Теперь постепенно все как-то образуется, и хотя чувствовала, что лежащая рядом дочь только притворяется спящей, вскоре провалилась в сон. Когда она проснулась, дочери рядом не было. По аккуратно сложенному на кровати ночному кимоно она поняла, что та выбралась из комнаты на рассвете. На миг сердце дрогнуло, но мать решила, что дочь, наверное, встала в туалет, и принялась ждать. Но грудь словно сковала холодом, и она пошла взглянуть. Однако Сатоко в туалете не было. Похоже, в монастыре еще никто не встал. Небо было окутано темной синевой. В этот момент вдали в храме послышался шум, и мать бросилась туда. Вставшая с позаранку монахиня, увидев ее, поспешно опустилась на колени. «Вы не видели Сатоко?» — спросила мать. Монахиня, дрожа, словно от страха, только трясла головой и ничего не отвечала. Мать бесцельно металась по переходам храма и, столкнувшись с одной из вчерашних пожилых монахинь, кинулась к ней. Та в полной растерянности повела ее в главную залу. В конце длинного перехода угадывалось мерцание свечей. Двигаться быстрее было невозможно. Госпожа Аякура вбежала в залу. Горели две расписанные цветами свечи. Перед алтарем сидела Сатоко. Матери показалось, что та даже не заметила ее появления. Сатоко обрезала волосы. Они были положены на алтарь, а Сатоко сосредоточенно молилась, перебирая четки. Мать облегченно вздохнула, увидав дочь живой, и в следующий момент осознала иллюзорность этого ощущения. «Ты обрезала волосы?» Мать произнесла это, словно пытаясь удержать дочь. «Мама, у меня не было другого выхода». Сатоко впервые посмотрела на мать. В ее зрачках дрожало крошечное пламя свечей, а белки глаз уже отражали блики рассвета. Мать никогда не видела в глазах дочери такого пугающего блеска, и в каждом хрустальном шарике на четках, которое Сатоко держала в руках, жил тот же ослепительный блеск, и лучи, испускаемые прохладными бусинами, словно потеряв высшие точки направления, сливались в одно сплошное сияние. Вторая монахиня поспешно изложила обстоятельства дела первой и удалилась, считая свою роль выполненной. Та привела мать и дочь к спальне настоятельницы и, не открывая перегородки, спросила: «Вы проснулись?» «Да». «Прошу прощения». Перегородка раздвинулась. Настоятельница уже сидела рядом с постелью. Мать, запинаясь, проговорила: «Сатоко только что там, у вас, в главном зале, обрезала волосы». Настоятельница подняла глаза, остановила взгляд на изменившейся внешности Сатоко и сказала, ничем не выразив своего изумления. «Да, действительно, я что-то в этом роде и предполагала». «Да», — в раздумье добавила она, — «наверное, на то есть какие-то причины. Будет лучше, если Сатока останется здесь одна и расскажет мне то, что сочтет нужным, а вам лучше удалиться». И госпожа Аякура с монахиней удалились, оставив Сатоко у настоятельницы. Все это время монахиня пробыла с матерью. Госпожа Аякура не притронулась к завтраку, и, видя ее переживания, монахиня просто не знала, какую ей выбрать тему для беседы, чтобы не взволновать женщину еще больше. Настоятельница позвала госпожу Аякура не скоро. И здесь, в присутствии дочери, мать услышала неожиданное известие. «Сатоко», — сказала настоятельница, — «твердо решила удалиться от мира, и я беру ее послушницей в храм Гесюдзи». О чем только не передумала мать, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Конечно, Сатоко приняла решение, но даже если отговорить ее от пострижения в монахини, потребуется несколько месяцев, а то и полгода, чтобы волосы опять отросли. Значит, нужно перенести помолвку, может, под предлогом возникшей во время поездки болезни, а потом увещеваниями графа и маркиза Мацугая, глядишь, удастся заставить ее изменить свое решение. Слушая настоятельницу, мать не просто не отказалась от своих планов, а наоборот, еще более в них утвердилась. Порядок обычно требует годичного пребывания в положении послушницы, а уж затем на храмовой церемонии совершают постриг, выбривая голову, поэтому в любом случае все упиралось в отрезанные волосы. Если Сатоко быстро изменит свое решение... В голове у госпожи Аякура родилась фантастическая идея. Если все пойдет как надо, то, может быть, найдя хороший парик, можно и не откладывать помолвку. Мать окончательно решила, оставив пока Сатоко в монастыре, немедленно возвращаться в Токио и там принять меры, чтобы выйти из создавшегося положения. Поэтому она обратилась к настоятельнице со словами: «Случившееся так для меня неожиданно. Я просто не знаю, как это скажется на семье принца, поэтому хочу тотчас же отправиться домой и посоветоваться с мужем, а потом снова приеду. Прошу вас, позаботьтесь пока о Сатоко». Сатоко в течение всего разговора не повела и бровью, а мать чувствовала, что уже боится, как бы дочь не заговорила.